должно быть уничтожено, погашено, иначе мира не будет. Усталые руки, заменявшие язык, опустились, голова Андрея поникла, и по бледным щекам текли слезы. Она плакала вместе с ним. Но вдруг они оба перестали плакать. Он был утешен ее сочувствием. «Вы плачете обо мне? Осуждаете меня?» — спросил он. «Андрей, мне вас от души жаль. Но как мне вас осуждать, когда Иисус Христос вас уже простил и своей кровью искупил? Он говорит: изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Андрей, вы сегодня еще верой можете принять Христа. Бог Отец допустил страдания Иисуса Христа в Гефсиманском саду, его распятие, потому что вы убили», — сказала девушка. Андрей вскочил, прижал руки к груди, поклонился и оставил девушку одну. Теперь Ане стало понятно, откуда эти вежливые поклоны у Андрея. Ей всегда казалось, что он слишком благороден, чтобы быть помощником мельника. Бедный Андрей, он тоже был в изгнании. Но тот, кто это изгнание допустил, тоже пришел сюда, хотя его здесь еще не знали. Девушка опустилась на колени и в горячей молитве просила Иисуса Христа, чтобы он открылся этому бедному грешнику, чтобы он скорее познал истину слов. «Я успокою вас. Я верю, что ты, Господь Иисус, Христос, услышишь меня». С этим победным возгласом она закончила свою молитву и встала с сырой земли. «Я думаю, что уже пора идти спать, чтобы из-за неразумных мечтаний одной ночи не потерять здоровье на всю жизнь», — вдруг послышался голос Казимы. Испугавшись от неожиданности, она ответила: «Я уже иду». «Спокойной ночи», — сказал Казима и ушел. Настало утро Страстной Пятницы. Легкий туман висел на горах и над долиной. Величественный звон церковного колокола напоминал людям, что святой, чистый Божий и человеческий Сын Иисус из Назарета умер за их грехи. Возле своего лесного домика стояла Дорка и смотрела на чудесный веселый мир. Она приготовилась идти на богослужение, а теперь дожидалась только Анны. При этом она размышляла о прочитанных сегодня утром словах. «И взяли Иисуса и повели». Перед ее мысленным взором стояла вся история его страданий. На деревенской дороге словно вдруг появилась толпа. В середине шли два разбойника, каждый с большим крестом на плечах. А перед ними шел Иисус с терновым венцом на голове, неся свой крест. Дорка явно видела, как струйки крови стекали по его бледному лицу. Но люди не обращали на него внимания, и силы оставили его. Страдалец упал под тяжелой ношей на землю. Над ним насмехались. Особенно остро Дорка чувствовала страдания Иисуса, оскорбления и издевательства, когда вспоминала, что все это произошло в пятницу. Хорошо, что люди чтут этот день. Что хотя бы один день в году вспоминают, какой ценой куплено их спасение. Дорке казалось, будто его при ней пригвождали ко кресту, где он должен был висеть в ужасных мучениях, изнывать от жажды. Она обеими руками закрыла лицо и горько заплакала. «Дорка, что случилось? Почему ты плачешь?» — вдруг раздался голос позади нее. «Ах, тетя, как вы пришли сюда? Да я хотела спросить тебя, не сошьешь ли к воскресению моей снохе рубашку?» «Да, я сошью, тетя. «А почему вы такая печальная?» «А ты почему плачешь, Дорка?» – спросила женщина. «Разве вы не знаете, какой сегодня день?» «Конечно, знаю». «Тогда вы забываете, как Господь Иисус Христос должен был страдать и умереть за наши грехи». «Ах, Дорка, я никак не могу понять, почему Он должен был умереть и что я от этого имею», – сказала женщина. «О, тетя, я этого раньше тоже не знала, а сегодня знаю, что я грешница, как та великая грешница, которая слезами своими омывала ноги Господа, и что я навеки погибла бы, если бы Иисус Христос не понес мое наказание на кресте и не умер вместо меня за мои грехи. Примерно как если бы в нашей деревне приговорили кого-нибудь к смертной казни через повешение, а другой пришел бы и занял на виселице место приговоренного. Понимаете? Я читала в Евангелии, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Господь Бог, Отец Небесный, не пощадил сына своего, зато он пощадил и простил меня. Правда ли это, Дорка? Ты это знаешь? Веришь? Чувствуешь?» – спрашивала женщина. «Да, тетя, я верю, что кровь Иисуса очистила меня от всякого греха». «А Казима так учит мужчин. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». «Нет-нет, тетя, не так. Я перестала делать зло, а доброе не могла делать из-за прошлого. Меня давили грехи, я была как больная. Напрасно говорить больному «перестань болеть, иди на работу». Нет, больному нужен врач, нужны лекарства. А грешник нуждается в спасителе. Только Христова кровь может его очистить и исцелить. Лучше вам я не могу объяснить, тетя. Но если вы встанете на колени и скажете: «Господь Иисус, прими меня из милости и прости мне мои грехи», Он обязательно это сделает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А вот и Анна. «Мы идем на богослужение. Вы не пойдете, тетя?» – спросила Дорка. «Нет, наши все пойдут, а я никогда не слышала столько в церкви, как сегодня от тебя, Дорка. До свидания. Больному нужен врач, а грешнику – спаситель», – повторяла женщина про себя, идя домой. «Значит, чтобы человек мог делать доброе, нужно обязательно, чтобы его долг был оплачен. Иисус Христос своей кровью на кресте заплатил и мой долг. А я его еще не просила простить мне мои грехи и не призналась ему во всем. Но я это сделаю, как только приду домой». Дома никого не было. Она оказалась одна с Богом и приблизилась к Нему. И так как Иисус Христос всех виновных зовет к Себе и обещал никого не изгонять вон, то Он принял ее. Когда муж и дети ее пришли из церкви, стол был накрыт, и мать всех приветствовала с таким радостным лицом, что это заметили все. «Как нас радует, матушка, что вы опять в хорошем настроении», — сказала сноха. «Мое сердце давило ужасное бремя, но Сын Божий снял его с меня. И теперь я знаю, почему мы празднуем сегодняшний день. Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира, снял с меня и мой грех», — сказала женщина. Члены ее семьи не поняли этих слов, потому что им было неизвестно, что Иисус умер из-за них, чтобы даровать им вечное искупление. Они не могли понять, что мучительная смерть невинно страдавшего Сына Божия была жертвой, однажды принесенной на все времена для всех людей. Между тем вернулись из церкви и обитатели мельницы Казимы, и Дорка тоже пришла с ними. Собрались все, но каждый был погружен в свои мысли. Дорка еще в церкви заметила, что Анна была рассеяна и во время богослужения все время только молилась. «Наверное, — думала Дорка, — на мельнице что-то произошло, о чем говорить нельзя». И она поспешила уйти. Рано утром что-то произошло между мельником и его помощником. После завтрака они вместе пошли в лес на прогулку. При возвращении Андрей был печален, глаза заплаканы, и Казима, видимо, сердился на него. Они оба не заметили в лесу, что при их разговоре присутствовал свидетель. Старший из учеников резал себе прутья и слышал, как мельник сказал: Меня удивляет, что ты так забылся и выдал девушке дело, которое мы до сих пор скрывали». Андрей что-то ответил. «Бремя, сердито повторил Мельник. «Легче тебе теперь. Если мы на себя легкомысленно взвалили бремя, так должны уметь мужественно его нести». Андрей энергично замотал головой. «Я не мог его уже нести». «Ах так? Ну раз ты свое слово не сдержал, то и я свое могу нарушить. После Пасхи напиши твоему отцу, чтобы он тебя взял отсюда. Я думал тебя спасти и вернуть обществу как полезного члена, но из труса никогда не получится полезный человек», — сказал Казима. Андрей больше ему ничего не ответил. Он сел на лежащий ствол дерева и закрыл лицо руками. А когда Казима, не глядя на него, ушел, Андрей встал на колени и так горько заплакал, что ученик тот тоже заплакал. Почему Мельник хотел Андрея отослать? Ведь он такой послушный и работящий. Ученик не утаил слышанного, сначала рассказал товарищу, а потом Анне, что Мельник сердится на Андрея и что Андрей плакал. За обедом Казима, казалось, говорил со всеми, как всегда, но все почему-то чувствовали себя неловко, кроме бабушки, которая ничего не знала. После обеда Мельник заперся в своей комнате. Бабушка с учениками пошла в церковь. Андрей взял Библию и пошел в лес. Анна убирала со стола и, закончив свои дела, тоже хотела почитать и помолиться, но не могла. Ее мучило то, что Казима сердится на Андрея. Может быть, Казима опасался, что Анна их выдаст? Если он отошлет Андрея, то тот попадет в руки властей, в тюрьму, и она будет виновницей. Этого не должно быть. Андрею нужна была охрана Казимы, ведь Андрей тоже был в изгнании, причем в худшем, чем она. Ей был весь мир открыт. Никто не мог бросить ее в тюрьму, разве только за Христа, а это легко было бы перенести. Она должна пойти к Казиме и свято ему обещать никогда в жизни не выдавать Андрея. И чтобы ее присутствие не напоминало об этом деле, не Андрей должен покинуть мельницу, а она. Тогда в отношениях между ними опять все будет в порядке. Размышляя об этом, девушка смотрела на красоту окружающей ее природы. И перед ней встал вопрос: «Куда ты пойдешь, Анна? Мир велик, но нигде для тебя нет родины». «Я пойду туда», — решила она, — «куда меня Господь пошлет. Он до сих пор заботился обо мне и впредь меня не оставит. Многими скорбями должны мы войти в царство». Анна помолилась, вытерла слезы и постучалась в дверь Казимы.